или просто прогулки, где угодно. Но он дал обещание позаботиться о Джулии, и ему, как никому другому, было известно, что Диане не помешало бы хоть немного отдохнуть. «У нас девичник», — напомнила Эми взрослым. Алан включил радио и прослушал прогноз погоды. Обещали еще больше снега, от 6 до 8 дюймов осадков до завтрашнего утра. «Может, нам не стоит ехать?» — сказала Диана. «Ну, только не это!» — простонала Эми. «А ты что думаешь?» — спросила Диана. Он бросил на нее короткий взгляд и увидел, что ее щеки покраснели, и она, улыбаясь, прикусила нижнюю губу. «Тебе лучше не знать, что я думаю», — сказал он, вспоминая о прошлом вечере, когда они занимались любовью до самой полуночи, а потом долго не могли заснуть из-за того, что их обоих так расстраивал ее отъезд. «О том, следует нам ехать в Нью-Йорк или нет», — сказала Эми. «Убеди Диану, что следует». Они добрались до железнодорожной станции. Шел снег, а на платформе лицом на восток стояла толпа людей. Поезд из Бостона до Нью-Йорка должен появиться с минуты на минуту. «И что же ты думаешь о том, следует ли нам ехать в Нью-Йорк или нет?» — спросила Диана, сжав его руку. «Ну, так и быть», — сказал Алан. «У нас скоро начнется метель. Если бы это был учебный день, то занятия в школе наверняка отменили бы». «Но не нашу поездку в Нью-Йорк», — пробурчала Эми. «Но в Нью-Йорке вам не придется сидеть за рулем», — сказал Алан. «Вас туда домчит поезд, а уж попав на место, вы возьмете такси до отеля Плаза. Потом поблизости найдете отличный ресторанчик или спуститесь на первый этаж и пообедаете в тамошней столовой. А завтра мы пойдем на Щелкунчика. Этот балет как раз и надо смотреть, когда за окном бушует метель. Словно в сказке», — обратив взор к небу, восхищалась Эми. «Хорошо, мы поедем в Нью-Йорк», — сказала Диана, поглядывая на Алана, держа его за руку и давая понять, как сильно она любит его и что все будет в порядке. «А затем мы вернемся домой. Я буду ждать вашего приезда вместе с Джулией». Прозвучал свисток поезда. Начальник станции объявил прибытие подвижного состава. Эми вылезла из машины, таща за собой свою сумку и строя Диане рожи, тем самым намекая ей, что нужно быстрее садиться в поезд, пока кто-нибудь из троих не передумал. Диана потянулась к щеке Алана. Ему всегда нравилась глубина ее любви, которая светилась в ее глазах. Но долгое время он считал, что вся мощь ее любви была предназначена лишь малышке Джулии. Он понимал, что Джулия всегда будет на первом месте, но сейчас любовь Дианы была направлена и на Алана, и он ощущал это всем сердцем. В этой любви содержалось обещание, а Алан знал, что Диана держала свое слово. Такова уж была ее натура. «Любовь», — прошептала она. «Я люблю тебя». «Да, любовь», — ответил он, поглаживая ее ладони. «С Джулией все будет в порядке?» — спросила она. «С Джулией все будет в полном порядке», — сказал он. «Поезд!» — махнув рукой, сказала Диана. «Поезд!» подхватила Эми. Алан выбрался из машины и взял у своих спутниц сумки. Через мгновение Эми, сломя голову, неслась по припорошенной снегом автостоянке. По случаю праздника Народ вырядился во все самое лучшее, а старомодную станцию уже украсили рождественскими гирляндами. Алан притянул к себе Диану, и у него свело спазмой горло. — По вагонам! — рявкнул кондуктор. — Это нам, нам! — радостно закричала Эми. Алан и Диана все никак не могли разомкнуть страстные объятия. Он чувствовал биение ее сердца, свой ткань и ее пальто. Было бы так хорошо лежать у камина в их новом доме, наблюдая за порханием снежинок. Он не хотел отпускать Диану. «Ты уверен?» — спросила она, откинувшись в его руках и блеснув глазами. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Но ведь Эми сказала...» Одновременно со свистком ответил он, страстно поцеловав ее и помогая подняться в вагон. Это будет словно в сказке. Она махала ему, и он махал ей, пока кондуктор мягко не подтолкнул ее внутрь и не закрыл стальную дверь. Вот так и случилось, что Алан Макинтош посадил свою любимую женщину на поезд, который повез ее в Нью-Йорк навстречу судьбе и бамперу желтого такси. Диана лежала в отделении интенсивной терапии больницы Святой Бернардет. Ей снился жуткий сон. Такси, кружащееся в диком танце на льду и врезающееся в толпу людей у отеля Плаза. Она видела саму себя, из последних сил пытавшуюся защитить Эми. Видела, как Эми взлетела в воздух и шмякнулась об тротуар. Диана лежала неподвижно, приходя в себя и теряя сознание. Из нее торчало несколько трубок, а рядом с ней шумели аппараты и шептались врачи. Она была под сильным наркозом. А может быть, на нее все еще действовал болевой шок. Она не представляла, на каком свете она находится. Ей обрили голову. На голове был глубокий порез, на который пришлось наложить швы, а потом перевязать. Она могла видеть и слышать, но из-за большой потери крови даже дыхание давалось ей с превеликим трудом. Был созван консилиум из лучших врачей. За ней присматривал самый классный нейрохирург больницы Святой Бернардет. Доктор Джерар Белависта давным-давно привык к автомобильным авариям, несчастным случаям в метро и столкновениям мотоциклистов. Он не растрачивал время попусту, а изучал только ту часть мозга, позвоночника или нервной системы, которая нуждалась в лечении. Но, глядя на Диану Робинс, всю в синяках и бинтах, он не мог не заметить ее красоту. «Где ее семья?» — обратился доктор к медсестре. «Мужчина ждет в холле», — ответила медсестра. Доктор кивнул и вышел поговорить с ним. Как истинный житель Нью-Йорка, доктор Белависта полагал, что человеческая порода уже не способна хоть чем-то удивить его. Но когда он увидел человека в приемном покое, то у него отвисла челюсть. Да, этого мужчину уж точно нельзя было назвать городским обитателем. Высокий и широкоплечий, он затравленно озирался по сторонам. Его белокурые волосы были растрепаны. Лицо покрывали морщины и загар от долгого пребывания под открытым небом. На нем была засаленная коричневая куртка из грубой ткани. Его голубые глаза выражали подозрение. На черных резиновых сапогах блестели рыбьи чешуйки. «Доктор Белависта, к вашим услугам!» — представился доктор. «Тим Макинтош», — ответил мужчина. «Она ваша жена?» Макинтош откашлялся. «Была», — сказал он. была моей женой, Диана Робинс.